Что сможет сделать Парижская мирная конференция? Раздались голоса. «Сделать-то она может многое», — ответил Азиз. «И как раз сейчас удобный случай. Не забывайте, что после разгрома царской России она не признает правительство Советов, а также официально не принимает представителей Деникина, мотивируя это тем, что в России нет твердо установленного строя и нет правительства». Но правительства Грузинской республики, а также Армянской и Азербайджанской, конференция признала. Так что если представителям этих республик удастся уговорить Совет Пяти, то он может повлиять на Ллойда Джорджа, и тот приостановит вывод английских войск из Закавказья. Примечание. Совет Пяти включал в себя представителей Франции, президент Клемансо, Великобритании, премьер Ллойд Джордж, США, президент Вильсон, Италии, премьер Орландо и Японии, маркиз Сайонзи. Конец примечания. Азиз замолчал, и сидевший в тени человек, как бы не давая установиться тишине, не давая присутствующим задуматься и сделать из сказанного собственные выводы, подхватил. «Понятно, что если им удастся добиться от стран Антанты сохранения оккупационных войск, нам немного труднее будет выполнить наш священный долг. Добиться возвращения Аджарии в лоно Османской империи». «Каковы же ваши предложения?» — снова подал голос нетерпеливый худощавый брюнет. «Мое предложение, уважаемый Басри Бей», — продолжал голос из темноты, — «заключается в следующем». Говоривший встал, каким-то образом оставаясь в тени, и мягкой, скользящей походкой пересек комнату, оказавшись за креслом Басрибея. «Заключается в следующем», — повторил он, и вдруг молниеносным движением захлестнул шею Басрибея тонким шелковым шнурком. Басрибей попробовал вскочить, но тело его только судорожно напряглось, глаза вылезли из орбит, и лицо стало багрово-синим. Он захрипел и обмяк в кресле. Человек в тени аккуратно снял шнурок с его шеи и спокойно пояснил. «Нам стало достоверно известно, что Басри Бей симпатизирует, вернее, симпатизировал сторонникам политических уступок, проповедовал пораженческие настроения. Более того, имеются сильные подозрения, что Басри Бей искал контакты с англичанами. Он был недостоин называться подлинным турком, а, следовательно, недостоин жить. От таких пораженческих настроений один шаг до прямого предательства, и кто знает, возможно, он его уже совершил. Таким образом, мы никак не могли обсуждать при нем наши планы. А планы наши таковы». Человек в тени поправил булавку на галстуке и, видимо, укололся. «Аршайс!» — злобно прошептал он так, как шипит потревоженная змея. Участники совещания в полном молчании внимательно выслушали его план действий. Никаких возражений не последовало. Убедительнее всяких доводов рассудка действовало на присутствующих молчание одного из них, худощавого темноволосого Басри Бея, неподвижно лежавшего в глубоком низком кресле. У Лизы бывали такие гости, которых она терпела, такие гости, которых она терпела с трудом, и такие, которых она терпеть не могла, но все равно приходилось. В ее положении не покапризничаешь. Господина Венса она терпеть не могла. Он был ей так отвратителен, что после его ухода она долго-долго отмывалась и долго-долго проветривала свою комнату, чтобы избавиться от его запаха, сладковатого, парфюмерного, отталкивающего. Господин Венс казался ей похожим на паука-тарантула, маленький, ядовитый, очень опасный. Никто не знал, какого он происхождения, вероисповедания и национальности. Рыжий, веснушчатый, с узкими блекло-голубыми глазами, он мог быть и англичанином, и турком, и немцем, и евреем. Его бледная, несмотря на жизнь под южным солнцем, кожа была покрыта густыми рыжими волосами. Они выбивались из-под манжет рубашки, покрывали его шею, густо росли на груди. Одевался он претенциозно. Роскошные вышитые жилеты, яркие шелковые галстуки с бриллиантовыми заколками. Увидев, как в дверь просунулась рыжая шевелюра, Лиза отвернулась, чтобы скрыть гримасу отвращения. Господин Вэнс перехватил это ее движение и усмехнулся. «Почему не в зале?» — задал он вопрос, улыбаясь одними губами, в то время как его глаза продолжали буравить ее насквозь. «У хозяина спросите?» — буркнула Лиза. «Спрашивал», — кивнул Вэнс. «Он сказал, что тебе не здоровится и что ты сегодня не принимаешь». «Так в чем же дело?» — холодно поинтересовалась Лиза. «Зачем тогда вы пришли?» Вэнс, не обращая внимания на ее тон, прошел в комнату, плотно притворив за собой дверь. «Так даже лучше», — сказал он. «Поговорим о деле, ни на что не отвлекаясь». «У нас с вами не может быть никаких дел», — угрюмо пробормотала Лиза. После сегодняшней бессонной ночи она устала, болела голова. Ей хотелось лечь, затянуться папиросой и грезить о Борисе, как будто не было 2 лет мучений и страха, как будто она мечтала о нем там, в прошлой жизни, девчонкой. И вот он пришел, как по волшебству. Ей хотелось перенестись еще раз в мечтах, в те счастливые мгновения, когда они были вместе ночью. Лиза открыла глаза и с ненавистью посмотрела на господина Вэнса. «Хочешь, я расскажу тебе, чем ты кончишь?» Он спросил это вкрадчиво, но мягкость в его голосе была подобна мягкости кошки, которая на секунду отпустила пойманную мышь, чтобы поиграть. «Не хочу!» Лиза пожала плечами и отвернулась. Но господин Вэнс сделал вид, что не слышал пренебрежительного ответа. «Ты перекуришься гашиша, станешь законченной наркоманкой, и хозяин выставит тебя на улицу, если, конечно, до этого не помрешь сама». Лиза улыбнулась и села на узкой кушетке, подобрав под себя ноги. «Либо кто-нибудь заразит тебя сифилисом, и хозяин опять-таки выгонит тебя на улицу». Она по-прежнему смотрела на него с загадочной полуулыбкой, только чуть вздрагивали опущенные длинные ресницы. «Либо тебя зарежет пьяный матрос», — жестко продолжал Вэнс, прохаживаясь по комнате от двери к столику. «Как зарезали вчера ночью Исмаил Бея», — проворковала она. Вэнс споткнулся о невидимый порог, потом повернулся и посмотрел пристально на Лизу. «Приблизительно так». Он сел напротив на низенький стульчик, продолжая внимательно изучать девушку. Сегодня она выглядела не так, как всегда. Очевидно, потому что не было ни румян, ни ярко накрашенных губ, от того, что видно было только чистое лицо, которое не было еще отмечено печатью порока. Сразу стало понятно неуместность ее в этом дешевом борделе. «Не стану утверждать, что меня очень волнует твоя судьба», — продолжал Вэнс. «Но ты мне нужна для кое-каких дел. Согласись на меня работать, и получишь много денег. Сможешь уйти отсюда и даже уехать в Константинополь, например, или в Париж». «Я не хочу уезжать. Мне нечего делать в Париже. Мне вообще не нужны деньги». «Каждому человеку нужны деньги», — наставительно проговорил господин Вэнс. «Один с помощью богатства добывает себе власть, Ну, это тебя не интересует. Другой получает любовь. При этих словах Лиза пренебрежительно фыркнула и потянулась к столику за папиросой. Третий с помощью денег может осуществить свою месть. Месть? Лиза стремительно оттолкнула Венса и вскочила с кушетки. «Месть! У меня есть кому мстить, но скажи, разве твои деньги помогут мне отыскать тех людей, что убили моего отца и мать? И тех, я даже не помню, сколько их было, которые изнасиловали меня прямо там, возле их трупов? Скажи, если бы у меня были миллионы, смогла бы я отыскать хоть одного из них?» «Привести его мать и убивать ее медленно у него на глазах, и чтобы изнасиловали его малолетнюю дочь?» «И самое главное, разве я могу быть уверена, что у того человека вообще когда-нибудь была мать, и что ему было бы так же больно наблюдать за ее смертью, как и мне, когда умирала мама?» В глазах господина Венса на миг мелькнуло удивление. Никогда он еще не слышал от Лизы ничего подобного. Но ее откровенность доказывала, что девчонка не глупа, смела и решительна. Она будет ему полезна. Она просто необходима ему в предстоящем деле. «Если не хочешь по-хорошему», — вкрадчиво начал он, «я поговорю с хозяином, и тебя выставят вон. Очутишься очень скоро в сточной канаве». «Ты не понял, что меня это ни капельки не волнует?» — устало спросила Лиза и взяла в рот папиросу. Чувствуя, что инициатива ускользает из его рук, Венс вырвал у Лизы папиросу, схватил со столика остальные и растоптал их ногами. Глаза у Лизы из темно-карих стали черными, что свидетельствовало о сдерживаемой ярости. Еще бы! Гашиш стоит дорого, и никто не смеет отнимать у нее то, что принадлежит ей. Лиза понуро опустила голову, чтобы обмануть бдительность Венса, а затем вдруг резко выпрямилась и вонзила ему острые ногти правой руки в щеку. Она метила в глаза, но Венс успел отвернуться. «Шайс!» — процедил он непонятное слово. Звук его голоса напоминал шипение рассерженной змеи. Лиза окаменела. Так вот, что слышал Борис там, в подвале, когда убивали Исмаил Бея. Именно этот звук. А это значит, что Венс зарезал Исмаил Бея, и теперь Борису грозит опасность из-за этого негодяя. Венс закрывал лицо рукой, и под задравшимся рукавом Лиза увидела глубокий порез. Ну да, ведь Исмаил Бей защищался. Венс оторвал руку от лица, увидел на ней кровь и отвесил Лизе здоровенную пощечину. Она не отшатнулась, не вскрикнула, а продолжала сидеть, глядя мимо него. Она размышляла. Если она даст согласие работать на Венса, сможет ли она помочь Борису? Как жаль, что она не успела расспросить подробнее, зачем Борис встречался с Исмаил Беем, тогда бы она знала, чего можно ждать от Венса. Тот, между тем, посмотрел на себя в маленькое зеркальце, стоящее на столике, увидел кровоточащие царапины, повернулся и еще раз ударил Лизу по щеке. «Если вы хотите, чтобы я на вас работала, то перестаньте бить», — спокойно сказала Лиза. «Мистеру Морли могут не понравиться синяки на моем лице». «Так ты передумала?» Венс отдернул занесенную было руку. «Ладно, девочка, потом я дам тебе столько денег, что сможешь купить вагон гашиша». «Ты, моя дорогая, быстро соображаешь». «Меня действительно интересует твоя связь с этим англичанином из миссии. Значит, когда он к тебе приходит?» «Вы же знаете», — усмехнулась Лиза. по вторникам и пятницам. Сегодня вторник. Стало быть, на него твое нездоровье не распространяется. Он любит постоянство и хорошо платит. Так вот, сделай так, чтобы не он, а ты к нему ходила. Устрой ему сцену. Скажи, что не будешь больше принимать его здесь, что хочешь от него большего, судя по тому, что он выбирает в этом борделе только тебя. Ты его устраиваешь? Еще бы, снова усмехнулась Лиза. Так сможешь сделать так, чтобы он привел тебя в миссию? Смогу. И еще постарайся сделать так, чтобы часовой при входе тебя запомнил. Постараюсь. Она намочила ватку духами и прижгла царапины на лице у Венса. Оказавшись близко, Венс заглянул в ее глаза, но ничего там не увидел. Темные Лизины глаза были непроницаемы. Артур Морли был юношей из хорошей британской семьи. Он был бы настоящим джентльменом. Перед ним открылась бы прекрасная дипломатическая карьера, если бы не кое-какие пятна в его биографии. Артур родился в семье потомственного офицера. Его отец, как многие строители Британской империи, почти всю свою жизнь провел в беспокойных, утомительных странах Востока, и этому юный Артур был обязан знанием многих языков – турецкого, арабского, армянского – позже он выучил и грузинский. Карьера молодого Морли складывалась удачно, но вдруг в определенных кругах о нем пошли крайне двусмысленные слухи. В конце концов, кое-кто стал поговаривать, что Морли не джентльмен. По общему мнению, беда была не столько в его нетрадиционных сексуальных наклонностях, сколько в том, что он допустил, что об этом стало известно. Дошло до того, что единственное место, которое Артур Морли сумел получить, было место секретаря-переводчика в английской миссии в опасном и нездоровом Батуми. Даже эта должность не досталась бы ему, но на его счастье под рукой чиновника в Лондоне, занимавшегося кадровыми вопросами, не оказалось ни одного молодого человека из приличной семьи, знающего нужные в Батуми языки. Настоящие джентльмены, конечно, были, но один из них знал только итальянский, а двое других вообще ни одного языка, кроме родного английского. Чиновник поморщился, вспомнив слухи о молодом Морли, но вынужден был остановиться на его кандидатуре. Дело в том, что генерал-губернатор Кук Коллис категорически настаивал на том, чтобы секретарь-переводчик знал языки. Надо сказать, что молодой Морли неплохо чувствовал себя на новом месте службы. Здесь, вдали от метрополии, многие настоящие джентльмены позволяли себе несколько, так сказать, ослабить галстук и посему сквозь пальцы смотрели на чужие шалости. Кроме того, в здешних веселых домах девушки были куда более соблазнительны и покладисты, чем в туманном и чопорном Лондоне. Как всякий истинный англичанин, Морли был человеком удивительного постоянства. Лиза знала, что каждый вторник и каждую пятницу ей придется потакать утомительным наклонностям молодого английского переводчика. Впрочем, ей пришлось за последний год столкнуться с таким бесконечным разнообразием мужского скотства, что те клиенты, которые хотя бы не причиняли ей боли, казались ей вполне терпимыми. Артур торопливо вошел в ее комнату. Его незагорелое, несмотря на южное горячее солнце, лицо покрылось пятнами нездорового румянца. «Госпожа!» — заныл он с порога свою обычную песню. «Твой нерадивый раб опять у твоих ног! Накажи! Накажи меня как можно строже! Я виновен перед тобой! Я достоин самого сурового наказания!» С этими словами он уже протягивал девушке длинную кожаную плетку и расстегивал пуговицы своего белого колониального сюртука. Лиза сходу включилась в сладострастную игру бледного мазохиста, внося собственные поправки в порядком надоевший сценарий. «Отвратительный раб! Ты не достоин даже моих побоев! Ты хочешь, чтобы я строго наказала тебя, а сам прячешься от своих знакомых в этом притоне? Настоящее наказание должно быть публичным. В нем должна быть не только боль, но и унижение. Веди меня к себе домой, туда, где все тебя знают, и там я так жестоко накажу тебя, что ты запомнишь это на всю жизнь». Артур смотрел на Лизу с удивлением и интересом. Обычно она равнодушно исполняла его прихоти, но не проявляла никакой инициативы. Ее идея показалась ему интересной, но публичные садомазохистские развлечения даже здесь, на краю света, стоили бы ему работы. Но желание было так сильно, что оно повлияло на мыслительный процесс. Лиза увидела, что на его лице отражается мучительная борьба желания и осторожности, и прошептала англичанину в самое ухо, для большей убедительности укусив замочку: «Никто ничего не заметит, не бойся, но игра будет восхитительной, ты запомнишь сегодняшнюю ночь на всю жизнь». Сладострастная дрожь охватила англичанина. Он отбросил всякие сомнения, надел шляпу, коротко бросив Лизе: «Идем». По турецкому обычаю Лиза закуталась с ног до головы в темно-лиловое покрывало. На улице Морли свистнул, и к ним подкатил фаэтон. «Гони!» — закричал нетерпеливый англичанин. Фаэтон несся по вечерним улицам Батума, грохоча колесами по мостовой. Лиза смеялась, Морли дрожал крупной дрожью. Подходя к воротам английской миссии, Лиза отбросила со своего лица покрывало и состроила глазки невозмутимому британскому солдату. «Обожаю военных, особенно ваших, английских». Солдат ни слова не понимал по-русски, но хорошо разглядел блестящие смеющиеся глаза, алые манящие губы и маленькую ножку в софьяновой туфельке, ненароком выставленную. Кроме того, интонация в словах девушки не требовала перевода. Морли нервно, ревниво покосился на Лизу, но она так замечательно вонзила свои ноготки в его руку, что он ей все простил и хриплым от волнения голосом сказал часовому: «Девушка со мной». «Есть, сэр», — ответил невозмутимый Томми. «Ну, просто душка», — прощебетала Лиза, и послала часовому такой взгляд, что если не до конца своих дней, то уж до следующего дежурства он его точно не забудет. Войдя в комнату Артура Морли, Лиза приступила ко второй части своего плана. Ей нужно было, чтобы английский переводчик тоже был от нее без ума. Закрыв за собой дверь, она повернула ключ и откинула свое покрывало. Кроме шелковых шаровар, подвязанных широким поясом, и мягких туфелек с загнутыми носками, на ней ничего не было. И в то время как мистер Морли, путаясь в пуговицах, расстегивал свой сюртук, Лиза выхватила у него из рук плетку и сурово приказала: «На колени, подлый раб! Ползи к своей госпоже на коленях! Ты будешь сегодня сурово наказан за все твои бесчисленные грехи! Немедленно сними свою презренную одежду и ползи ко мне!» Артур Морли был на седьмом небе от восторга. Голый, тощий, покрытый шрамами от прежних экзекуций, он полз на коленях к своей прекрасной госпоже, которая ожидала его, гневно сверкая яркими карими очами и щелкая кожаным хлыстом. Он подполз к ней, униженно всхлипывая, и она поставила свою маленькую ножку ему на спину. Несколько ударов плети довели его до совершенного возбуждения, и тогда госпожа опрокинула Артура на спину и вскочила на него верхом. Дикая сладострастная скачка сопровождалась новыми восхитительными ударами плети и умопомрачительными щипками. Артуру хотелось выть и кричать от восторга, но, помня даже в такой миг о своих чопорных англосаксонских соседях, он сдерживал свои крики, и эта необходимость сдерживаться, закусывая губы, приводила его в еще больший восторг. Наконец, безумная скачка разразилась оглушительной, опустошающей и освежающей грозой финала, и Артур Морли без сил распластался на ковре, едва не потеряв сознание. Когда он пришел в себя, Лиза уже закуталась в покрывало и собиралась уходить. «Прекрасная госпожа!» — заныл Артур. «Накажи своего раба еще раз!» «Во-первых, ты забыл про деньги», — невозмутимо напомнила Лиза, и когда Артур, не пожадничав, заплатил ей втрое, продолжила. «На сегодня хватит хорошенького понемножку. Побереги силы до пятницы. Приходи ко мне». «В пятницу?» — переспросил Артур. «В пятницу я, наверное, не смогу. У нас в миссии будет очень важный прием. Я должен буду переводить». «Что еще за важность?» — Лиза недовольно пожала плечами. «У вас, англичан, вечно все важное. Они будут жевать, а ты переводить?» «Ты не понимаешь», — несколько самодовольно начал Морли. «Это очень важно. Будет прием по поводу отъезда в Париж представителей грузинского правительства». Тут он понял, что говорит лишнее, и замолчал. «Но это дело твое», — делано равнодушным тоном протянула Лиза и коснулась носком туфельки, брошенной на полу плетки. «Послушай, я приду в субботу», — оживился Морли. Лиза насторожилась. «Чтобы педантичный англичанин с его постоянством изменил день? Для этого должны быть очень веские причины. Очевидно, прием в пятницу и правда очень важен». «В субботу я уезжаю надолго к одному промышленнику на дачу», — соврала она. «Он очень богат и хорошо платит». Морли поверил и испугался. Его щеки снова покрылись лихорадочным румянцем, и он проговорил хриплым от волнения голосом. «Нет, я обязательно приду в пятницу. Я не смогу так долго ждать. Я приду пораньше, до приема». «Как хочешь», — с тем же деланным равнодушием ответила Лиза и отправилась во свояси. Проходя мимо часового, она сделала ему глазки, послала воздушный поцелуй и томно прошептала. «Пока, красавчик. Увидимся в пятницу».